это все пустое, мне не о чем тревожиться, — убеждала себя лисица. Запасай со дня на день собирался улететь прочь. Близилась пора, когда завывай сковывает землю своим ледяным дыханием. Некоторые звери, к примеру, ежи, уже впадали в зимнюю спячку. Это состояние чревато многими опасностями. Во время зимней спячки животные совершенно беззащитны. Работа организма замедлена, кровь стынет в жилах, сердце едва трепыхается в груди. Спячка — это почти что смерть. Тот, кто испытал ее, побывал на самом краю жизни и видел, что там, по ту сторону. Камио часто говорил: «Хочешь узнать, что такое смерть? Спроси у ежа». Большинство растений, сбросив листву, тоже впадало в зимнее оцепенение, и лишь немногие смельчаки, вроде пастушьей сумки, крестовника и песчаника, собирались вступить в отчаянную схватку с холодом и снегом. Лягушки зарылись в тину глубже. Зимой они дремлют и при этом дышат особым способом, довольствуясь кислородом, который содержится в воде под коркой льда. Совы точили клювы и когти, и, подобно большинству хищников, готовились к трудной поре. Осак так и не вернулся, и родителям пришлось смириться с неизвестностью. Скорее всего, белый лис нашел себе подругу и поселился вместе с ней, предположил Камио. Оха согласилась, заметив, что теперь развелось множество молодых лисиц с причудами, и среди них наверняка найдется та, что сочтет за счастье соединиться с будущим пророком. Камио и Оха вместе с Миц вырыли себе удобную нору в железнодорожной насыпи. Ветка, подходившая вплотную к городу, все еще строилась, и поначалу вокруг жилища лис сновали люди. Однако рабочие были слишком заняты и не беспокоили лис. К тому же, подобно строителям в живопырке, они относились к животным дружелюбно и, казалось, радовались, когда им доводилось увидеть дикого зверя. Миц нашла себе друзей среди лисьего молодняка, живущего поблизости от дороги, и Камио утверждал, что дочь вскоре распрощается с родителями. Миц отрицала это, но все было ясно и без слов. Наконец грянул мороз, и все вокруг стало твердым и хрустящим. Пни, покрытые ледяными узорами, превратились в подобие надгробных памятников. Ветки ежевики, заледенев, стали похожи на колючую проволоку и цеплялись за шубу проходивших мимо зверей. По ночам мир подергивался ледяной коркой, она становилась все толще и крепче, и отыскать воду теперь было нелегко. Город все разрастался. Там появлялись новые дома и рестораны, а рядом с ними мусорные бачки, набитые аппетитными отбросами. У нас и Пиоха нравилось куда больше, чем на свалке. Тут у нее была настоящая нора, вырытая в земле, а не странное жилище, мало подходящее для диких зверей.